И для того, чтобы они увидели, что боги египетские, которые в этом народе властвовали, то демоны стояли за этими идолами, что они не боги, и чтобы они могли вырваться из этого плена. Вы помните, они не смогли до конца вырваться. Они, когда Моисей немножко задержался на горе, вы помните, что они сделали? Они сделали египетского тельца и плясали перед ним. Они настолько привыкли к египетским богам, что как только Моисей немножко задержался, они тут же ударились назад, выдал поклонство. И вот эти 10 казней, это, по сути дела, казни над египетскими богами. У них был бог солнца, помните? Осирис, кажется. У них были боги в виде жаб. И вот каждая из казней показывала или судила одного из этих богов египетских, или демонов. И я это свожу к нашей натуре, для того, чтобы часто вырвать нас из плена греха. Бог вынужден судить тех богов, о которых мы привязаны. И таким образом вырывать нас из рук их. Но так как они часто срастаются с нами, как одно целое, нам бывает очень больно. Вот их бог чрево. Помните, вот есть такой бог, чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. И вот когда Бог хочет избавить людей из плена вот этих богов, Он начинает разрушать то, что людям ценно. И это действительно ценно. Может быть, я повторюсь, но я вот к этому примеру не прикладывал тот пример, сегодня я его приложу, когда богатый юноша был очень сильно привязан к своему богатству. Вы помните? И он очень хотел быть близким с Господом. И он пришел, ему вопрос поставил, что мне делать? Помните? Не Христос его выложил, он сам этого хотел. Но он не заметил, что в его жизни был очень сильный Бог, который его привязал к земному, к богатству. Иисус ему сказал, заповеди знаешь? Сказал, знаю. То есть, вот те боги, которые помогают, в кавычках, заповеди нарушать, он перечислил все, в чем он был свободен. И тогда Иисус увидел еще одно, что мешало ему иметь тесное общение с Богом. Он сказал так, тебе большое имение, ты пойди его продай, раздай нищим и приходи, следуй за мной. И что было? Юноша не смог на это решиться. Хотя он ставил вопрос на эту тему. И Христос сказал ему, в чем дело. Но когда он узнал, в чем дело, оказалось, этот Бог настолько имел великую власть над ним, он отошел с печалью. Это было не в силах сделать ему. И Бог часто над этими богами суд производит. И вот довольно часто вот эти неприятности в жизни, если не на все 100%, наверное, на процентов 50, связаны с судами над нашими богами. Что нам дорого, Бог забирает. Вот то, что стало идолом, Бог забирает, кто бы то ни был. И судит. А человеку очень трудно бывает, потому что он привязан. С кровью вырывается все. Но выхода другого нету. Или человек устоит, выпрямится и пойдет за Христом, или скажет, все, я не могу так. Потому Господь говорил, что над богами египетскими я произведу суд. И когда я над ними произведу суд, вы выйдете. Вы увидите их неспособность удерживать, увидите их бессилие, и увидите, что то, к чему вы привязаны, это мертвое. И вы знаете, вот в этом действии Божьем был глубокий смысл. И однажды они открыли, что они не совсем свободны были. Вы помните, когда вы встретились в трудности, то они вспоминали. Мы в Египте имели лук, дині, перечислю лук, репчатий лук. От що їх влекло. Вони настільки привикли, не могли відказати. Кажуть, що це мелочь, правда? Но не поставили, ми помнім дині, помнім лук, репчатий лук, а тут это одна негодная манна. Надоело уже. Хотя эта манда была разная по вкусу, если вы внимательно читали. Один раз как лепешка с щелеем, другой раз как с медом. И там не было ничего лишнего. Бог никогда не давал пищу, которая действительно не нужна была. Если у нас пища, иногда не надо что-то, оно вредит нам. То Бог дал то, чтобы питать их, чтобы они были полноценными людьми. И вы знаете, говорят, они ходили 40 лет, и нога не пухла, правда? Ну вот питал манной, 40 лет ходили, но, говорят, одежда не вешала, и нога не пухла. И не было у их коленок болящего. Манной ели. То есть все необходимое в ней содержалось. Но для них она была то негодная пища. Говорит, опротивила. Дай нам мясо. Господь сказал, дам. Аж ноздрей попрот, дам. Ну, так написано. Дам мясо, но за то, что вы роптали, придет гнев. Богу не жалко было мясо и перепелу. Но зачем так относиться к Богу? Вот в чем проблема вообще была. И Бог дал им, но еще, говорят, мясо не было съедено, уже пришел гнев Божий и стал истреблять стан. И Моисей заступился за них. Поэтому, знаете, уж по нашей греховной натуре, вот это натура наша. Нам часто мало Слова Божия. Нам тесно в нем. Вы понимаете? Нам в нем тесно. Нам хочется его расширить. Хочется, чтобы что-то было где-то не написано. Что-то было написано не так. Тесно в этом слове. Оно нас стесняет. А мы хотим быть свободными, да? Так дьявол обманывает нас. Тот свободный, кто с удовольствием исполняет все, что написано. Тот свободный. А если ты не хочешь или не можешь, то ты не свободный человек. Тебе кажется, что ты свободный, но ты не свободный. Свободный человек с удовольствием исполняет Слово Господне. А что, ты раб. Раб какого-то греха. Может, даже иногда человек и сам не знает, какого. Бывает такое. Не знает, в чем корень, в чем проблема, что вот так получается. Но то не свободный. И вообще, и я в том числе, очень легко и просто, можем делать себе оценку, свободным или не свободным. Если с удовольствием исполняем Слово Господне, все. От Евангелия, от Матфея, я уже не имею в виду Ветхий Завет. Там много прообразов было, много ушло в небытие. Я имею в виду Новый Завет. Если нам не под силу это исполнять, значит, мы бессильные. Если не желаем исполнять, то мы рабы. Я поставил разницу. Я знаю много христиан, которые с удовольствием хотели бы, но не хватает силы. Почему не хватает? Ну, это особые рассуждения должны быть. Но бывает такое. Плачет, но иногда делает. Я говорю, это опять особый разговор. Но уже что он может делать? Он делает. Свободный человек. Потому что Слово Господне, это и Слово свободы. Это может быть немножко неудобовразумительно. Павел говорил однажды, помните одно интересное место Писания? Я вот говорю вам не с тем, чтобы наложить на вас узы. Я говорю, не с тем говорю, чтобы на вас узы наложить. Но чтобы вы служили Господу без развлечения. Вы помните это место Писания? Почему он так сказал? Если человека тянет в развлечение, это уже не свободный человек. И вот Слово Божие, это не узы, это закон свободы. Ты должен сориентироваться на основании этого слова, на основании его требований, свободный ты или не свободный. И потому я еще раз повторю, место Писания из Откровения Иоанна. Блажен слушающий, читающий и что? И исполняющий. Можно быть блаженным слушающим, потом читающим, но очень несчастным, что его надо исполнять. Я говорю, о, если б я был неверующий, а ты что, что сделаешь? Уже верующий. Говорит, такая беда, в такую яму попал, что как из нее и выбраться, что стал верующим? Но это говорит о том, что не свободны, привязаны, навязаны на каком-то колочке. Вы, наверное, когда-нибудь навязывали скот или видели? Он вроде бы идет, идет по кругу, потому что уж вперед-то не пойдешь далеко. Ты дойдешь на определенное расстояние, а дальше будешь идти, но вперед тебя уже не пускают, так ты идешь по кругу. И наматывают, наматывают на колочек, и стоп, а уже дальше и идти нельзя. Оказывается, и шел. Шел и не стоял, но пришел к тому, откуда начинал идти. Привязанный. Ну, я надеюсь, вы поняли, о чем я веду речь. Можно идти вперед, а может быть идти навязанному где-то чем-то. И будешь идти, и терять силы, а результат ноль. Потом Бог дает нам право обнаруживать те проблемы через Слово Господне и отвязываться идти свободными. Говорит, к свободе призваны вы, братья. Только, опять только. Вот, на что-то мы описывал Павел этих только. Вот хорошо было бы, чтобы не было этих только. Что хочу, то и делаю. Куда хочу, туда иду. Свободны? Он говорит, да не. К свободе вы призваны. Только бы эта ваша свобода не послужила поводом. А если угождение плоти, то что? Уже не свободен. Уже не то состояние, которое должно быть. Поэтому, но я сказал Бог, проведу суд над тем народом, который будет порабощение. И после того они выйдут. И написано, в исходе и над богами египетскими произведу суд. И Бог так и сделал. И тем не менее, нужно было смерть вызвать, чтобы израильтяне вышли. Вы помните? Были настолько сильно привязаны к Египту, они никак не могли решиться выходить. Трудно делать первый шаг, правда, в свободу. Очень трудно. Тем более, что не совсем получилось так, как они нарисовали себе. Они тут же обвинили Моисея. Мы, говорит, думали, ты нам избавление привез, а ты сделала то, что нас еще сильнее стали притеснять. Вот это ж такая духовная жизнь. Так часто и наши сердца как будто обмануты бывают. Думали, что все будет хорошо, а тут стало еще труднее. Но в этом есть свой смысл. Допускает Бог это. Определенные цели преследует. Добивается успеха. И на что надо смотреть очень внимательно? Это мы должны сами себе давать отчет. Когда Бог допустил в нашу жизнь трудности, добился он успеха или не добился? Бывает, что не добивается. И Библия так говорит, я это не выдумываю. Я знаю из практики и знаю из Писания, что в некоторых случаях не достигает цели работы Божьей, насколько человек упорный. Вы помните такое место Писания, я его часто цитирую, приблизительно почти точно, как написано. А говорит, раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, злые не отделились. Отверженным серебром назовет их Господь. Я знаю несколько случаев, когда наши братья переживали многие трудности, сильные трудности. И в конце Бог говорил, цель не достигнута, продолжает жить так, как жил. Может быть, это звучит немножко как-то странно, вроде бы Бог бессилен, что не смог добиться цели. Но все-таки есть еще свободная воля человека, и он никогда ее не нарушает. Он просто создает предпосылки просмотреть хорошо все, склониться на сторону Божию. Но все равно выбор будет за тобой. Вот настолько тяжело и трудно мы освобождаемся от земного нашего. Не освободились. Это очень печально. Ну да не надо много говорить. Вы знаете, притча 10 девах, там 5 тоже не освободились. Не освободились. Хотя Господь все для них сделал. Вы помните эту притчу? Мы рассуждали не один раз. И спали вместе, и будил вместе, и вышли вместе, но 5 вошли, а 5 не вошли. Что-то злое не отделилось. Поэтому я просто разбиваю одно мнение наше. Оно может быть не присуще всем нам, но у некоторых бывает. Я так страдаю, значит, обязательно Бог меня помилует и даст мне награду. Нет. Если страдаю из-за очищения своего, переплавка, какая награда еще? Просто Бог хочет делать тебя сосудом в чести, вот и все. За труд награда дается, за работу. А мы думаем так, вот эти скорби, это трудности, они пришли не с потолка, упали. Бог увидел сердце наше. Увидел нашу жизнь и решил, без этой проблемы невозможно его освободить. Это, по сути дела, чистка человека. Это похоже, если я пример скажу, он будет равноценный. Допустим, кто-то мне согласился почистить навоз у меня в хлеву, в сарае. Пришел, вычистил мне, а я требую, заплати мне еще за это. Вы поняли мою мысль? Я должен заплатить, чтобы мне сделали работу. Вот мы так поступаем. Когда Бог с нами совершает работу, чистит нас, плавит нас, а мы требуем награды еще за это. Что мы, я столько перетерпел. А терпел не за то, что проповедовал Евангелие, где там на площадь не посадили, нет. А терпел за то, что смирения никакого нету. Бунтар. Терпел за это. Да что тебе еще награду за это дать? Поэтому я очень хочу, когда говорю вот на эти темы, чтобы мы понимали что-то. И чтобы благодарили Бога за все. А за что надо будет дать награду, Бог даст, он не ошибется. У него есть весы собственные. У него есть свои рассуждения в отношении нас. И ни одно доброе дело, ни одна добрая мысль, рожденная в сердце, она не пройдет просто так. Но все-таки мы должны рассуждать. Я помню такой случай, почему я и говорю об этом. Когда человек, знаете, с жестоким характером и так далее, и Бог допустил скорбь большую. Вы думаете, он понял, в чем дело? Это я говорю, как Иов страдаю. И хоть ты ему что хочешь. Он Иов и ничуть не меньше, не больше. А в самом-то деле, это не Иов, а бунтар. От него покоя ни в церкви, ни дома, нигде. Но он поглядел и решил, что он Иов. Я просто, когда говорю на эту тему, я просто хочу, чтобы мы когда-то, если что-то в жизни случится, трезвыми глазами смотрели на все происходящее с нами. Потому что если мы поймем, что происходит, то сделаем правильное направление исправиться и выйти. А если не поймем, ну тогда, наверное, Богу придется повторять эту операцию еще раз, а потом еще раз, а потом уже, если, говорят, найдется у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы указать человеку прямой путь его, тогда Бог скажет, освободи от могил, я нашел милостивление. А еще не найдется. А там же написано, Бог говорит, однажды, если его не послушать второй раз, во сне, на что в видении, когда сон находит на людей, он открывает у него ухо, запечатлевает наставление, чтобы отвести его от гордости и так далее. А если он и так не уразумляется, а вот тогда начинает вразумляться жестокой болезнью в костях. И душа его отпрощается от любимой пищи, выказываются кости, которых не было видно. Это тоже голос Божий. Разговор Бога с человеком. Но я думаю, никому из нас не хочется, чтобы Бог с нами так разговаривал. И Богу не хочется. Но это вынужденная мера. По-другому нельзя. Богу неприятно видеть нас плачущими, видеть нас скорбящими. Но если не доходит так просто, принимаются меры. Принимаются меры определенные. Я читаю с 37 стишка. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка возведет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Я опять повторяю ту же самую мысль, что никогда Бог как личность не был на земле. С Моисеем на горе Синае говорили ангелы. О чем говорит Стефан, будучи исполнен Духом Святым? Потому что Библия говорит, если бы ты сошел, небеса бы растаяли, и земля бы исчезла, как от плавящего, как от кипятящего воду. Я вам приводил пример, когда я тоже такое пережил, когда в присутствии Божьем исчезал просто. Просто исчезал, и все. Таю и исчезаю, и все. И тогда стал молиться: Господи, отойди от меня, потому что я исчезаю, я гибну. Поэтому внес ясность Стефан по некоторым вопросам. Говорил, да, Бог. Он пользовался устами ангела. И там ангел не говорил лишь от себя ни одного слова. Но был ангел сильный. Аж гора колебалась и дымилась, помните? И народ был в страхе. А что было, если Бог сам лично сошел? Это тот, еще раз читаю, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отрынули его и обратились сердцами своими к Египту. Вот полная анатомия от падения. Привязаны были к Египту, помнили, любили. И в определенный момент настолько была сильная привязанность к этому миру, я на сегодняшнем лексиконом, сегодняшним языком говорю, что презрели слова, которые Бог говорил. Они стали им ненужными. И обратились чертами своими к Египту, сказавши Аарону: сделай нам богу. Даже ни одного бога. Вот насколько был живучий Египет. Там был не один бог. Там было много богов. И они сказали: сделай нам богов, которые бы предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. Вот один очень неприятный момент, который часто бывает в жизни христиан. Бог никогда не исчезал. На некоторое время Моисей не имел общения. Их взор был на Моисея сосредоточен. И когда Моисея не стало, сразу же повернулись бы. Если был на Боге этот взор сосредоточен, так не было бы. Вот эта болезнь христианства, которая говорит так: если этот брат в собрании, будет благословение, нет его, не будет. Я говорю, что-то зависит. Но все-таки основное внимание, оно должно быть направлено на Господа. И я знал такие церкви, которые рассыпались, когда уходил пастор. Значит, это было что-то недоделанное. Может быть, такой пастор достойный уважения, это другой вопрос. Но это ненормально. Церковь должна быть основана и утверждена на Слове Божьем и на Господе Иисусе Христе. Но не на даже самом лучшем пастыре. Потому что любой из нас – это человек. И сегодня на высоте, а завтра кто его знает где. Поэтому духовная жизнь церкви не должна зависеть от личностей. Хотя в нас она очень часто зависит. Но так не должно быть. И вот пример новозаветный. Стоило только Моисею отлучиться, не появиться вовремя, как ожидали, и уже все. Уже совершенно не тот народ. Совершенно не то направление взяли. Стали с ним, что-то случилось. Значит, сделай нам Богу. Мы привыкли жить так, как жили. Кое-что знаем из тех обрядов. Понимаем, служение, которое было там, сделай нам, нам будет достаточно. Но это был путь погибель. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Я уже не говорю об идолах. Очень часто нашей радостью является только дело наших рук. Это хорошо, что мы умеем работать. Я не за то, чтобы мы были, ну, неспособными делать что-то. И надо работать, но видеть благословение только в радости своего труда – это великий минус. Вы понимаете, о чем я говорю? Для многих сегодня вот этот успех и дело, он закрыл глаза. И они не знают, что не то благословение, что надо. И я говорю не только с этого текста. Я вспоминаю текст Откровения Иоанна. Я буду говорить, а вы вспомните, где написано. Ты говоришь, что я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Но скажите, разве это не часть благословения? Когда мы имеем хлеб, когда имеем до хлеба, это тоже благословение. Но тут было не совсем то, о чем я теперь говорю. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вы только вдумайтесь, ты говоришь, значит, это была правда. Человек, который не имеет, не будет так говорить. Во всяком случае, говорить перед Богом так. Но вот все благословение для этой личности сосредоточилось на земном. Вот в чем была проблема. А не знаешь, потому что ты несчастен, и жалок, и нищ, и хлеб, и наг, советую тебе, купить у меня золото огнем очищенное, и глазное, и мазь, и помажь глаза, что свои увидеть, и белую одежду, и так далее. Вот того самого главного. Помните такое выражение? Это надо было делать, и того не забывать. И вот как раз-то очень часто того не забывать. Для нас, естественно, это наше состояние. Вот в чем вся проблема, вся беда. Поэтому они здесь веселились перед делом рук своих. И правда, есть способности, а почему бы не веселиться, если есть что-то? Но этого мало. Должно быть и одно, и другое. И одно не должно быть первое, о чем я говорил, не должно быть в ущерб второму. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророку, «Дом Израилю, приносили вы мне за колени и жертву продолжение 40 лет в пустыне. Вы приняли скинию Молоху», мы тоже об этом немножко говорили, «и звезду Бога вашего Ремфана, изображение которых вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилона». Скиния свидетельства было в отцов наших в пустыне, а как повел говорившим Моисею сделать все по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внеси во владение народов, изданных Богом от лица отцов наших, так было до дней Давида, сей обрел благодать пред Богом и молился бы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Смотрите. Это тоже очень важно. Остановиться на том, что Давид обрел благодать в глазах Божьих и хотел построить дом, но построить не мог. Почему? Его характер жизни был не тот, который нужен для постройки храма. Ты человек воинственный. Вы помните причину? Вел большие войны. Ты пролил много крови, поэтому ты не построишь дом. А вот сын твой Соломон, который произойдет из чрез твоих. Будет человек мирный, и он построит дом мне. А ты заготовляй. Сегодня даже мы, как христиане, не все способны строить. Есть очень люди воинственные. Воинственные. А Библия говорит, какой должен быть епископ? Мирный. Мирный. Человек военный, его хорошо посылать в горы с полком. Хорошо пробивать что-то. Но говорить с братьями и сестрами ему нельзя. Он их покалечит. Вы поняли, что я говорю? Должен быть тих, миролюбив. Вот так. Это духовные качества. Мы, когда выбираем, должен быть горлатый, должен быть пробивной, должен иметь связи большие кругом. Так, правда? И вот говорят, духовных людей не любят. Почему? Плотские очень быстро решение делают, потому что им без разницы, как они сделают. Духовный не позволит себе спешить, а говорят им, тянет резину, нерешительный. Вы поняли, о чем я говорю? Мы, как правило, верующие, мы любим плотских. Мы любим тех, которые долго не церемонятся. Скажу, если бы я был, я бы уже давно навел бы порядок. А ведь это люди. Это не на древотнике порядок навести. Что расколол, что перерезал, скинул и пошел. Поэтому и Библия об этом часто говорит. Помните, я приводил пример Давида. Когда искали Саулу человека. Вы помните порядочек характеристики? Мы знаем, где такое есть. Ему нужен был музыкант. Там, говорят, у Иессея есть один мальчик, я говорю языком нашим, сын один есть, который, помните, что он начал все? Хорошо играющий, разумный в речах, воинственный, видный собою, и Бог с ним. Мы говорим, ну и Бог с ним, что он такой. Немножко в другом смысле слова. Но самое главное было не в том, что он умел играть, не в том, что он был мудрый, разумный в речах, не в том, что он был мужественный. Мужественных было много и филистимлян. И дело было не в том, что он был видный собою, но все дело было в том, что Бог был с ним. Для Голиафа разве эти качества имели значение, что он хорошо играет? Он вышел не музыку слушать, он вышел убить. Вы думаете, для него было очень важно, что он разумный в речах? Он ему сказал, а он его проклял своими богами, да и все. Ты что, на меня идешь с палкой, как собака? Как на собаку? Что я, собака, что ли, тебе? И сыграло роль в его поражении то, что Бог был с ним. Он эту мужество, эту разумность, он взял в свои руки. Если бы Бог не был с ним, Давид никогда не одержал бы победы. Слишком неравноценные были силы. И люди по-человечески так и оценили. Говорят, куда ты пойдешь? Ты еще юноша, а он воин от своей, от юности. Да посмотри на рост. Я думаю, сегодня поставить человека перед нами 6 локтей и 5, это 3,15 ростом. И думаю, что это был не длинный, тонкий, прозрачный, это был как шкаф. И сказать, иди. Не очень-то просто было идти. И притом намерения были самые решительные. Это был не театр.